Химическое равновесие в системе 2NO плюс O2 образуется 2NO, и при этом выделяется теплота, смещается в сторону образования продукта реакции при повышении давления, повышении температуры, понижении давления и применении катализатора. Реакция экзотермическая. Значит, повышение температуры сместит равновесие в сторону исходных веществ, влево. Катализатор не влияет на смещение равновесия. В левой части уравнения 3 моль газов, а в правой 2 моль. Поэтому повышение давления сместит равновесие вправо, в сторону продуктов. Правильный ответ – повышение давления.